Есть армии, с которыми не сражаются. Есть армии, с которыми не сражаются. Их пропускают, обходят или избегают. Цена победы так высока, что она не в радость. Вот армии, с которыми не сражаются. Отборные войска, где каждый стоит десяти. Где каждый и каждую минуту ощущает себя в местности смерти. Где смерть в бою почитают радостно. Где воины, как пальцы одной руки. Войска, спускающиеся с горы, как поток, сметающий все на своем пути. Поздно воздвигать препятствия, когда он устремился вниз. Сметет и препятствия, и строители. Войска, возвращающиеся домой. Сверхсильные желания делают людей сверхсильными. Войска, находящиеся в местности смерти. Человек-армия обладает всеми этими качествами. Разве не боятся тысячи солдат, идущих по лесу, одного, решившего дорого продать свою жизнь? Ведь каждый из них рискует лично столкнуться с ним, один на один. Есть много признаков, по которым распознают армию и ее состояние. Если солдаты громко окликают друг друга в лесу, боятся. Если стоят, опираясь на оружие, голодают. Если, зачерпнув воды, сначала пьют сами, их мучит жажда. Если противник говорит храбрые речи, хочет передышки. Если то наступает, то отступает, заманивает в ловушку. Если полон решимости драться, но не наступает, готовит наступление. Наблюдай и делай выводы. Знать себя и знать врага – подать победе руку. Причина войны – в незнании ее результатов. Причина победы – в знании ее законов.